Впрочем, мама не читала пьесу и вообще ничего о ней не слышала. Ей повезло, что она росла не в Канаде. У местных девочек-подростков и женщин ее поколения невеста по почте навязла в зубах. В те годы, по крайней мере, в школе Святой Хильды, девочек взращивали на строгой диете из канадской литературы. Мисс Вурц не уставала громко выражать свое возмущение, что масса ее любимой мировой классики заменяется здесь канлитом, как это тогда называли. «Нет», — говорила мисс Вурц, — «я не против канадской литературы как таковой. В Канаде есть и хорошие писатели, например, Робертсон Дэвис, Маргарет Этвуд или Элис Монро». Много лет спустя она писала Джеку, рекомендуя прочесть книгу последней «Станция в глуши», словно бы спор о пьесе шел до сих пор. Дело в том, что в книге Монро речь тоже шла о невесте по почте, только в глазах мисс Вурц станция была шедевром, а невеста — низкопробным чтивом. Видимо, она хотела подчеркнуть, что не сюжет причина ее отвращения. Автора пьесы. В самом деле плохого драматурга звали Абигайл Кук. Она жила как раз на северо-западных территориях и была весьма несчастлива в браке. Тот факт, что означенная пьеса Кук входила в список обязательной литературы в старших классах, мисс Вурц объявляла кощунством, а то, что ее еще и ставили в школе каждый год, и вовсе надругательством над театром. Пьесу опубликовало какое-то никому неизвестное издательство литературы для школьников. Однажды мисс Вурц с нехарактерной для нее грубостью обозвала его «пенис бобра пресс» и сразу же извинилась перед Джеком за слово «пенис». А еще добавила, что пьеса много ниже его актерского таланта. Фактически, сказала она, от Джека потребовали публичного унижения на глазах девочек из тех, что постарше. Джек вздохнул свободно, когда серый призрак поднес ему свою традиционную щепотку соли. «Верно, пьеса ужасная, чудовищная», — согласилась сразу миссис Маквот, «бредни любительницы, которая место в клинике для истеричек. Еще бы! В 1882 году Абигайл Кук лишила жизни мужа, который якобы частенько ее бивал, а затем застрелилась. Потом у нее на чердаке нашли пьесу. В 1950 году ее посмертно напечатали, и целая плеяда женщин, среди них многие старинные подруги и лично миссис Уикстед, возвела Абигайл Кук в ранг гения и объявила ее феминисткой, опередившей время. «Миссис Маквот без обиняков сказала Джеку, что в пьесе всего одна приличная роль, та самая, что ему и досталась, роль невесты по почте. Она считала, что это для Джека возможность выразить себя свободнее, чем обычно. В переводе на человеческий язык это означало, что пьесу ставит не мисс Вурц, а холерик мистер Рэмзи, большой знаток драмы. Второй мужчина-учитель в школе после мистера Малькольма, преподаватель старших классов и закоренелый холостяк, как людей его ориентации называли в те времена. Ростом ниже 1,60 м. Длинноволосый блондин с белоснежной бородой-лопатой, эдакий викинг-карлик. Иным девочкам-старшеклассницам он едва доставал до подбородка. Весил меньше любой из них, и голос имел выше, чем у иной девочки, зато относился к своим подопечным с неиссякаемым энтузиазмом. Мистер Рэмзи полагал юных девочек средоточием всех земных достоинств, за что они чрезвычайно его любили. Если бы мистер Рэмзи преподавал в смешанной школе или школе для мальчиков, ему бы не сдобровать. В школе же Святой Хильды никто и не думал устраивать скандал из-за того, что он голубой, хотя это бросалось в глаза. Более того, если бы какому-нибудь грубияну пришло в голову обозвать мистера Рэмзи пидором, старшеклассницы бы закатали наглеца в асфальт и были бы правы. Мистер Рэмзи обожал чудовищную пьесу «Абигайл Кук». Джек был благодарен ему за другое. Тот оказался первым в жизни Джека творческим режиссером, то есть таким, который посылает актера в бой, а не сажает на цепь. «Кого я вижу? Неужели самого Джека Бернса? Клянусь, мы не заслужили такого счастья!» — воскликнул на первой репетиции мистер Рэмзи, всплеснув руками. «Вы только посмотрите на него!» — обратился режиссер к старшеклассницам, которые и без его приглашения глаз не могли от Джека оторвать. «Скажите, но разве он не создан для этой роли? Разве он не родился с наказом разбить наши сердца вдребезги в этой пьесе. Посмотрите, какая безупречная красота, какая бесценная невинность. Разве не эти качества в те жестокие времена приводили невест по почте, одну за другой, к их ужасному концу? Об ужасном конце Джек знал все. Тесс он уже играл. До романа Томаса Гарди «Невесте по почте» на северо-западных территориях было, конечно, как до Японии. Однако же судьба главной героини, как верно утверждал мистер Рэмзи, не могла не заставить плакать и даже биться в истерике полный зал девочек, готовящихся стать девушками. Описана в пьесе «Жизнь на северо-западных территориях» в середине XIX века. Мужчин, а особенно женщин, в тех местах тогда было мало, и поэтому один поселок трапперов и рыбаков нанимал для своих брачных нужд за немалые деньги компанию под названием «Невесты на Востоке». Заказы она принимает по почте, отсюда понятие «невеста по почте», а девушек выбирает среди квебекских сирот, которых никто не согласился удочерить. Многие из этих девиц даже не говорят по-английски, но мало этого, на момент отправки в длительное путешествие из Квебека на запад к неведомым мужьям, заказавшим их по почте, некоторые из заказанных даже не вступили в период полового созревания. Дорога, меж тем, долгая, и бизнесмены разумно рассчитывают, что по прибытии на место девочки успеют стать девушками. Да трапперам и рыбакам старухи и не нужны. Главный герой пьесы, будущий муж Джека по имени мистер Халлидей, так и пишет в заказе: «Нужна невеста помоложе. Надеюсь, у вас найдется что-нибудь подходящее». Жестокая мадам Обер отправляется в путь с четырьмя девочками. Одну она продает кузнецу в Манитобе, другую — фермеру в Альберте. Обе несчастные говорят только по-французски. Мадам Обер и сама француженка, но к девочкам она испытывает лишь презрение. Две другие добираются до северо-западных территорий. Первую, Заику, знавшую английский по имени Сара, заказчик лишает девственности прямо в запряженных собаками санях, после чего она убегает, теряется среди снегов и замерзает в пургу.